Глава 185. «Берегись!» — закричал поющий в песках, толкая меня в сторону. Я упал на землю, и в тот же момент мимо пронеслась граната, взрываясь впереди, разбрасывая осколки. «Спасибо!» — крикнул я, поднимаясь и стряхивая пыль. «Не время благодарить!» — ухмыльнулся он, вытаскивая из ножен свой тесак и бросаясь вперед. «К тому же небесный мне должен Цезаря!» Мы продвигались к складам, пробивая себе путь через жалкое сопротивление мятежников. Они не успели подготовиться к городским боям. Никто не ожидал от всего двух центурий легионеров таких решительных и стремительных действий. В одном из переулков нас остановила баррикада из перевернутых телег, мебели и еще какого-то мусора. За ней засели десятки вооруженных людей, слаженно пальнувшие по нам. «Тащите сюда град!» – скомандовал я по кому. Тяжелый пулемет «Град» был подтянут на позицию. Его ствол угрожающе смотрел на преграду. Пули щелкали его по бронещитку. «Огонь!» Оглушительный грохот, и тяжелые пули превратили баррикаду в щепки. Вражеские бойцы пытались укрыться, но безуспешно. Руническое заклинание огненного шара довершило разгром, разбросав горячий деревянный мусор. Мы продвинулись дальше, не встречая более сопротивления на этом участке. Наконец мы добрались до здания администрации. Высокое, с массивными дверями и окнами, с выбитыми стеклами, оно выглядело пустынным. «Внутри могут быть ловушки», предупредил Броган. «Знаю», кивнул я. «Действуем осторожно». Мы вошли внутрь. Темные коридоры пахли пылью. Повсюду валялись какие-то бумажки. Эхо наших шагов разносилось по пустым помещениям. «Свор говорил о подземельях», напомнил поющий в песках. «Нужно найти спуск вниз». «По его словам, это на заднем дворе», ответил я. «Там въезд на подземный уровень». Поиски заняли несколько минут. Массивные металлические ворота сложно было пропустить. Открыв их, мы обнаружили ведущий вниз съезд. «Вперед, но будьте начеку», – скомандовал я. Подземные склады оказались несколькими огромными, естественными пещерами, приспособленными под хранение готовой продукции, произведенной на государственных предприятиях Мифрифора. Ряды ящиков, бочек и контейнеров простирались во тьму. На стенах горели слабые лампы на солнце камни, не столько освещая наш путь, сколько погружая его в полумрак. «Вот оно!» – радостно воскликнул Зес, открывая один из контейнеров и показывая брикеты Игнис в стальных кожухах. «Занимайтесь загрузкой!» – приказал я. «У нас мало времени!» Легионеры бросились выполнять задание. Диггеры разобрались с несколькими паромобилями, припаркованными на заднем дворе. Теперь бойцы быстро переносили к ним ящики. Я счел, что захватить у мятежников транспорт будет справедливо. Тяжелые цистерны с водой были прикреплены к паре паровых тягачей. «Офицер! Вражеские подкрепления на подходе!» Подбежал один из легионеров. «Понял!» – сжал я зубы. «Броган, организуйте оборону здания!» «Считайте, уже выполнено, офицер!» Вскоре раздались звуки перестрелки. Мятежники не собирались отдавать запасы без боя. «Мы не успеем вывести все!» – обеспокоенно отметил Зес. «Все нам и не нужно!» – отрезал я. «Берите столько, сколько сможете. Главное, Игнис и вода». Взрыв потряс здание. Пыль посыпалась с потолка. Где-то застонали металлические конструкции. «Они обстреливают нас извне», — сообщил поющий в песках. «Нужно выбираться», — решил я. «Всем к паромобилям». Мы бросились к выходу. Паромобили выглядели изрядно ушатанными, но запустились и тронулись. Большего от них и не требовалось. «Вперед!» — крикнул я. Машины тронулись с места, проламывая себе путь через узкие улицы к нашим позициям. Вражеские пули щелкали о металл корпуса, разбивали стекла, оставляли вмятины и жужжали над нами. Мы отстреливались из всего, что у нас имелось при себе. Время от времени я использовал или хитиновый шип, или огненный шар. «Ваша, держитесь!» Зес вел головной паромобиль, уверенно маневрируя между препятствиями. Наконец мы вырвались из города, оставляя позади пламя и дым. Мятежники не преследовали нас, возможно, собираясь силами или оценивая потери. В лагере нас встретили с облегчением. Легионеры бросились помогать разгружать ценную добычу. «Вы сделали невозможное, офицер!» Подошла ко мне Леона, когда я прошел свой шатер. «Раненых привезли!» «Сейчас буду!» – ответил я, чувствуя, как усталость наваливается тяжелым грузом. Но меня ждали в санитарной палатке. Еще половину дня я шил, оперировал, вытаскивал осколки и пули из раненых легионеров, использовал руническое заклинание и медикаменты своего запаса. Когда я вечером вышел из палатки, мечтая только о том, чтобы растянуться на походной кровати, мне встретился бывший староста. Свор сидел на камне в стороне от всех, наблюдая за суетой. Его лицо было бледным, глаза потухшими. «Тебя уже устроили?» – подошел я к нему. Свор кивнул. «Я сделал, что мог», – тихо произнес он. «Теперь моя судьба в ваших руках». Я посмотрел на него. «Поедешь дальше с нами», – устало ответил я. «Со своей стороны напишу тебе рекомендацию о том, что ты сотрудничал с легионом, и попрошу о помиловании. Надеюсь, те, кто будет решать твою дальнейшую судьбу, примут это во внимание». Я оставил Свора сидеть в тени палаток и направился к своему шатру. С каждой секундой усталость наваливалась все сильнее, ноги становились ватными, а голова начала гудеть, чего со мной уже давненько не случалось. Войдя внутрь, я отбросил надоевшую шляпу и стянул сапоги. Мышцы ныли от утомления. Я извлек небольшую коробочку с пилюлями, открыл ее, достал одну и проглотил, запив водой из фляги. Горьковатый травяной привкус распространился по языку, но я знал, что они помогут увеличить запас звездной крови. Затем я достал тюбик с мазью и начал втирать, делая точечный массаж по системе, разработанной ЛИС. Холодная мазь приятно охлаждала кожу, и я почувствовал, как мышцы постепенно расслабляются. Рухнув на походную кровать, я прикрыл глаза, надеясь, что сон придет быстро. Но мысли не давали покоя. Картинки сегодняшнего сумасшедшего денька проносились перед глазами. Лица раненых легионеров, пыль разрушенных улицами Фрифора, кровь на сухой земле и на моем полуторнике. Я перевернулся на бок, затем на другой, но сон все не приходил. «Елки-палки!» – прошептал я в темноте. Решив, что бессмысленно мучиться, я сел на кровати и открыл окна с сообщением о награде. «Ну, посмотрим, что у нас тут», – пробормотал я, просматривая список. Нужно было две серебряные руны. Усиление никогда не помешает, особенно перед предстоящим путешествием в неизвестность кровавой пустоши, уже подкинувшей нам не один сюрприз. Завтра мы отправимся дальше, и кто знает, что ждет нас в пути. Восходящий Кир. Вы уничтожили логово червей в кровавой пустоши. Получено 10 звездных монет. Получено 10 славы. Выберите любую руну, серебро. Руна свойства, руна предмет, руна умения, руна навык, руна заклинания, руна существо, руна портал, руна домен, руна сага. И второе сообщение. Восходящий Кир. Вы уничтожили 1000 из 1000 низших червей. Выберите любую руну, серебро. Руна свойства, руна предмет, руна заклинания, руна существо, руна-портал, руна-домен, руна-сага. В первом случае наблюдатель расщедрился на существо, предмет, умение, навык и заклинание. Все прочие варианты я не рассматривал, а над выбором крепко так задумался. И в этот раз мой выбор колебался между навыком и умением. Свое успешное выживание до сих пор я связывал с большим и разнообразным количеством навыков, которых у меня уже имелось почти на любой случай жизни. Да, они преобразили мой организм. Взять хотя бы потемневшие зубы. Но вместе с тем я, не утратив человеческие черты, стал заметно сильней и приспособленней к миру единства. Умения вроде как должны быть мощнее, но именно навыки чаще всего работают без использования звездной крови, если так корректно выразиться, в пассивном режиме. Они просто есть и все.